подхватывая женщину, вновь рванул вперед и только благодаря чуйке нырнул вниз. Толстая молния пронеслась головой и жахнула в стену так, что в стороны брызнули камни. Взгляд в ту сторону, откуда магия пришла и зарождение еще одной. Мужик не в магическом одеянии, а во вполне себе обычном доспехе. Лицо породистое и волевое, глаза мечут молнии, как в прямом, так и в переносном смысле, а людей вокруг становится только больше. Изменения по телу понеслись молниеносно. Здесь уже не до игр в поддавки. Кожа загрубела, морда лица тоже пошла в разнос. Ноги с хрустом удлинились, как, в общем-то, и руки. Когтей вот не выпускал, ибо не хотелось повредить Гитсу еще больше, нежели есть сейчас. Лурк, а я ведь уже принял тот факт, что вытащу ее отсюда. Вот же ж, успел сделать шагов 8, как, то ли вой, то ли затяжное рычание, пронеслось под сводами пещеры. Шерсть на загривке встала дыбом, хоть ее там и не было. Оскал в измененной пасти требовал ответа. Он прямо-таки рвался наружу. Но я лишь крепче сжал челюсть, прыжком уходя на возвышение сбоку. Вид отсюда открывался прекрасный. Десятки, хотя нет, уже сотни глаз, сомкнулись на моей слегка сгорбленной фигуре. Пещера теперь больше походила на растревоженный муравейник. Более того, обостренные чувства читали окружение и поступаемая информация мне не нравилась. Здесь слишком много людей, и не только здесь. Пещера расходилась в стороны, и там присутствовали еще люди. Сотни, тысячи, нет, больше. И, что ставило в тупик больше всего остального, так это явная армейская направленность местного сборища. Это не залетные шайки, не постепенно разросшаяся подземная община. Это полноценная военная машина, что накапливает свою мощь под столицей империи. А выход отсюда, лурговатый отрыжка, как раз проходит по землям Лика. Мысль столь четко вспыхнула в мозгу, что остальные причинно-следственные связи пошли дальше по наитию. Но все после. Простых выводов быть здесь не может, и Гитсу на моих руках лучшее тому подтверждение. Прыжок вперед, под небольшую скальную выемку и рывок по ней до нужного мне места. Если проход в эту сторону занял порядка 15 минут, то в обратную не прошло и 20 секунд. Не было нужды скрываться и прятаться. Когти на ногах, где ступня уже не была человеческой, рвали твердый камень и оставляли в нем глубокие борозды. За спиной лишь шипение рассерженной магии и ярость в желании разорвать. Я чувствовал ее, чувствовал, и азарт захлестывал все сильнее. Но честного боя нам никто не даст, и рассчитывать на это глупо. Поэтому, как моя звериная суть не жаждала вцепиться преследователю в глотку, но холодный разум пока побеждал. Вот, нужная мне пещера и 4 кегли разлетелись по сторонам. Не было у меня времени их убивать. Просто снес с ног, даже не заметив, и понесся дальше. Туннели, проходы, мешок с черным порошок в распахивающийся зев магии, впереди снова люди. Трое, если судить по количеству сердец, находится ровно там, где оставил тела тех двоих. Понятно теперь, из-за чего поднялась шумиха. Но время поджимает, как и хвост все ближе. Правда, он не торопится. Странно ощущать через такое расстояние его желание дать мне фору. И, хм, покрасоваться? Да, именно покрасоваться перед зрителями моментом своих метаморфоз. Трое, точнее уже 3 трупа, остались позади. Слишком узкое место для такой податливой плоти. 3 мимолетных взмаха когтями, и шея, прикрытая жалкой стеганой кожей, разрывается целой гроздью алых капель. Они еще не успели умереть, а я уже находился за сотню метров от них. Снова эти туннели, где запах гнили, теперь уже понятно, что напускной, врывается в ноздри. Шепот, тени и давление на разум, пустышки. Единственная проблема – это узкие проходы, где приходится снижать скорость, дабы такое хрупкое тело Гитсу не пострадало. Теперь есть время подумать. Желание поиметь землю Лика ставит картина в один разряд с теми, за спиной. Но брошенные в бреду слова Гитсу заставляют усомниться. Зачем она им? В качестве гаранта, но плацдарм больно уж удобный. Вот так, Хирок, у тебя под носом армия в несколько тысяч воинов. И что-то мне подсказывает, не мясом единым. Эти, отвлекающий маневр, наверняка, как там вещал Клим. Дерозден, государство вечной войны, которое воюет и с нами, и с эльфами. Забавно, но сумеречные у нас здесь засветились так же, и все это под самым носом, в столице. Нет, они не могут не понимать, что одной только гвардии домов здесь достаточно, чтобы перемолоть фарш обычных бойцов. 3 дня, бормотал под нос. Вот, значит, чего ты ждешь? Раньше времени начинать бессмысленно, а значит, через 3 дня объявится гарант. Подкрепление, наверняка. Так, стоп, при чем здесь меч Лика, этот его артефакт? Как он может быть замешан во всем этом? Ни с чем не связанное событие, в планах такого размаха, не верю. А, значит, есть что-то еще, что-то, что именно на нем и завязано. Ниточка, подводящая к единому финалу. Да чтоб вас, ругнулся, осознав одну простую истину. Надо валить, нас не оставят в покое. Таверну сметут, а всех людей поубивают. Тем более жители Нижнего нахрен никому не сдались. Ни тем, ни этим. А еще, почему-то особенно ярко, в голове пульсировало выражение. Неужели проворонили ведь великая империя, Шахтан? Или не такая уж она и великая? Глава 18. Этот длинный день, кажется, не от меня зависело, где мы встретимся. На какой-то момент ощущение погони прервалось, и я даже успел разочароваться. Но стоило мне с моей ношей выйти на дно карстовой воронки, как ощущение чужого присутствия вспыхнуло особенно ярко. Ну да, он уже здесь, торопиться теперь некуда. Поведя плечами, опустил, так и не пришедшую за все время в сознание гитсу и выдохнул. Что ж, так даже лучше. Внутри все сжалось, подобно пружине. Странно, но уверенности в собственных силах не было. Более того, ощущал, как чужая аура давит и пытается подавить волю. Нет, не на ментал это было завязано. Здесь что-то более, звериное. Ты странно пахнешь. Именно подобные слова ворвались в сознание со всех сторон. Эхо рычания с нотками вибраций, что проникали в разум, не позволяя определить, где именно находится мой противник. Забавно, а ты больно громко шумишь, выдохнул я, определив его еле слышное движение. Как интересно, протянул невидимый собеседник, совсем молодой. Что ты здесь делаешь, первородный? Тебя изгнали, истребили семью, и к чему твои вопросы? Полностью успокоился я, это лишнее, все равно ведь закончится одним. Не обязательно, плавным переступом говоривший ушел в левую сторону, все еще скрываясь за сталагмитами. В ту же сторону всем корпусом повернулся и я. Зачем тебе женщина? Для нас она неучтенная переменная и не особо нужна. Но она переменная и долгая, в разрезе ситуации, молчание в 12 секунд. Да и ты слишком много видел. А теперь начнутся угрозы, покачивая головой, произнес я. Скучно. Дитя, снисходительное в ответ. Ты, кажется, пребывая среди податливой плоти, поверил в собственную исключительность. Поверь, юноша, реальность способна разбивать даже самые крепкие кости. Тогда почему ты прячешься? Ироничная усмешка сорвалась с моих губ. И, правда, что, легкое недоумение в тоне. Признаться, представлял его иначе. Интересно, при промежуточном превращении я также мерзко выгляжу? Нет, а вот одежда, мое почтение, ибо ее не было вовсе. Кроме трусов-шорт, что в обтяг укрывали срамоту, серая обтягивая ткань, наверняка попрочнее обычного тряпья будет. Значит, так и придется босиком бегать, с недовольством бросил я. Мужик так и замерз занесенной для шага ногой, наклонив голову на бок, будто обдумывая слова, после фыркнул и тряхнул головой. Совсем по-собачьи, ты странно пахнешь, повторил мужчина. Никогда раньше не слышал такого оттенка, даже снежные шакалы пахнут иначе. Чей ты, юноша? Уверен, что выбрал правильную сторону. Что-то мне перестает нравиться этот разговор. Тянет время? Нет, не похоже. Ему, что, и правда интересно. Даже давление чутко угасло, не пропав, тем не менее, полностью. Я на своей стороне, и только, в резком движении мотнул головой. А, если в ваших планах сжечь империю, я только дров подкину. Странно, но мужчина замер, а после расслабился. Его измененное лицо оскалилось в подобии улыбки. Человеческая кожа мало подходит под такое вытягивание челюстей. Это не выглядит органично, а скорее наоборот, жутко. Тогда усмехнулся он, зная свое место. Давление, что до этого практически спало на нет, сейчас взвелось волной. Оно хлынуло со всех сторон, пытаясь погрести под собой, пытаясь подавить, заставить склониться и подставить загривок под челюсть более старшего и сильного. Под челюсть вожака, имеющего полное право так себя называть, ибо он альфа. Неприятие подобных мыслей заставило ощериться. Да, замерев на несколько секунд, концентрацию я потерял, но мужик и не думал нападать. Стоял, сученышей с превосходством во взгляде наблюдал, ровно до того момента, пока я не поднял опущенный до этого взгляд и не встретился с ним глазами. «Миеста», протянул я, наблюдая, как из осанки мужика пропадает расслабленность. Кажется, именно эта команда твоя любимая, а, Блохастик, наблюдать со стороны за молниеносными изменениями тела, это завораживает. Как шерстью покрывается кожа, как наращивается мышечный каркас, а скелет приобретает более звериные черты, руки удлиняются и обзаводятся когтями, ноги, в точности, как у меня, получают дополнительный сустав, уши, сначала заостряются, а после и вовсе теряют человеческий вид, челюсть выдвигается вперед, но вместо острого собачьего строения застывает где-то посередине, из-за белоснежных клыков вырывается облачко пара, а за глазами еле сдерживаемся звериная ярость. Странно, но он не срывается в рывок, лишь уперся передними лапами в землю, да вбил когти. Ждет, типа оборотничья вежливость, запустив уже свою волну, все-таки не довел ее до конца, как тогда, у мастера, ограничился размерами, дабы сравниться, длинной передних лап и шириной пасти. Вместо шерсти у меня загрубевшая кожа, что тоном ушла в черноту и пошла бугристыми наростами. В некоторых местах, по типу лица и костяшек пальцев, острые костяные наросты, по лицу так они и вовсе берут его в подобие маски. Да, еще ступени метаморфоза уйдут дальше, но пока не стоит. Волк сорвался с места со скоростью мне под стать, его рычание отдалось в подкорке и только. Сам я на месте не стоял и, опираясь на плюсы человеческого строения тела, приготовился к бою на моих правилах. Сгруппировавшийся вес перенеся на заднюю ногу, приготовился пропускать тварину боком. Но не вышло, движение на грани возможности, когда я уже, казалось бы, увернулся, но хрен там плава. Извернувшись, эта псина полоснула меня по боку, в прыжке поймав ногами сталагмиты. Его когти проскрежетали по моей коже и под конец таки ее прошили. Вдогонку нелепая попытка зацепить оборотня когтями и только лишь шерсти хвоста касаясь, а он уже на передних лапах крутит следующее движение, тогда, как я, лишь разворачиваясь. Связки трещат от напряжения, а мозги от понимания, что я медленный. Волчара уже за спиной и взмахи лапами крест-накрест, мое излюбленное, оставляют глубокие борозды. Благо кожа, как камень и походя резануть только лишь поцарапать. Клургу. Изменения пошли до конца, выкидывая меня еще дальше от человека. Мир так приятно изменялся, становясь более насыщенным и глубоким. Чувство легкости и заполняющая мышцы сила. А самое главное – чувство завершенности, будто все время до этого, носил костюм с чужого плеча, там давить, тут свободно, шнурки развязались и вообще не мой фасон, а сейчас, подогнанный персонально под меня, по моим меркам и четко по размерам, разворот вокруг своей оси и встречаю оборотня лицом, пасть того клацает практически перед носом, но замах сверху вниз заставляет его отпрянуть, уже сам делаю шаг вперед, в преддверии рывка, ноги сгибаются, левая передняя лапа упирается в землю, а правая выше головы, с растопыренными пальцами. Рывок. Скорость бешеная и волк медлит, точнее не успевает среагировать, как моя лапа падает ему прямо на морду, а скалы и когти цепляют лишь шерсть. Псина плавным движением идет на сближение, чтобы после когтистой левой лапой вцепиться мне в грудь. Пытаюсь отшатнуться и поймать, путаясь в движениях, а оборотень уже крутит вокруг, заходя за спину. Его когти пробили кожу и добрались до плоти. Этот рывок вокруг буквально потрошит до ребер и в круговую до загривка. Правой своей лапой он обхватывает меня по шее и когти срывают целый пласт кожи. Чувствую, как кровь попадает в горло и дыхание захлебывается. Миг и триумф от превращения скатывается в ледяной прорубь реальности. Вскидываю лапы за спину и начинаю кромсать морду волчары. Тот вцепил мне в загривок, в попытке добраться до шеи. Сила его челюсти чудовищна, слышу и чувствую, как скрипит сначала антрацитово-черная кожа, а после начинают трещать позвонки, шерсть, гребаная шерсть гасит мои когти не хуже металла, банально не могу прорваться через ее густоту и плотность, дабы достигнуть плоти, лурк, отголосок боли уже не кажется таким еле слышным, рвусь спиной назад, снося сталагмиты, но псине по боку, вцепившись в шею, тварь кромсает мою плоть всеми своими четырьмя конечностями. Задние лапы размололи фарш всю мою спину, и впервые за очень долгое время пришел страх. Мысли метались, словно бешеные, но ничего толкового на ум не приходило. Глаза, вместо пустых маханий когтями, вцепился в морду оборотню и, нащупав нос, скользнул выше. Глазные впадины закрыты, но шерсти здесь нет и кожа слишком тонкая. Когти уходят глубже, буквально врываясь в зрачок, но хватка не слабеет ни капли, глубже, глазное яблоко лопается, но и только, проткнуть глубже, чтобы достать до мозга, не позволяет строение тела. Лапы банально не гнутся дальше, не позволяют связки. Боль никуда не делась, она превратилась в фон, а вот подступающая слабость стала неприятным звоночком. К лургу связки. Переступаю через рефлекс непричинения себе вреда и рву их, уводя за спину дальше. Когти проникают глубже, и оборотень все понимает. Попытки добраться до сердца утихают, и вместо этого он ухватывает меня за руки, ниже локтя. Усилие уже с его стороны и непонимание с моей. Но нет, хватка пасти на загривке слабеет, и морда его откидывается назад, тогда, как мои связки рвутся в хлам, когда его давит на них с упором ногами в поясницу. Нельзя давать ему больше свободы. Рыча, падаю на спину и прижимаю тварь к земле своим весом. Руки освобождаются, но и только. Попытка слезать с него в сторону успехом не увенчалась. Вновь пасть смыкается на моем загривке, левая лапа удерживает горло, но уже его ошметки, а правая проникла сквозь плоть к ребрам. Успеваю схватить и сжать его запястье, но хватка пасти не слабеет, а не менее постепенно проносится по телу. Чувствую, как тиски клыков давят сильнее. Ситуация патовая и выхода из нее голодающий без крови мозг не находит. Так глупо, мысль отдавала горечью поражения. С каждым ударом сердца и кровью, что покидало вены, тело слабело. Уже не просто секунды, но минуты. Регенерация пыталась работать, да именно она все еще держала мое сознание на плаву, но это было тщетно. Оборотень, стоило только ранам затягиваться, банально вздрагивал всем телом и разрывал все по новой. Да, я удерживал его за запястье, но хватку подобного рода нельзя назвать каменной. Клыки его добрались до позвонка и сжались. Кости держали, но и только. Мозг, без крови и кислорода не живет даже у таких, как я. Мерцание перед глазами, темнота и затухание звуков. Перед глазами словно наступала ночь. Чернота подкрадывалась со всех сторон, пока полностью не завладела сознанием. Полное ничто, как итог моих нелепых попыток выжить. Жар и чувство свободного падения. Как забавно. Скрежет, грохот и рык. Боль, боль, боль. Она пронзила тело стрелой облегчения. Откуда эта вонь? Обоняние, я мыслю. Хоть мысли и ворочались, словно горы, но процесс шел. И это не могло не радовать. Как и тот отголосок страха, что с возвращением мыслительного процесса, лишь рос. Да очнись ты уже. Вялое трепыхание моего тельца и голос, смысл слов которого доходил с трудом. Рэм, собака ты сутулая. Я не могу больше. Глаза открывались с трудом. Попытка вдохнуть, на удивление, получилась. Правда, понимание того, как это получилось, заставило уйти в ступор. Я дышал разорванным горлом, то есть просто легкими, без участия верхних дыхательных путей. И все бы ничего, до крови до мозга один лурк не доходило. Точнее будет сказать, не доходило в нужном объеме, ибо как-то я мир ведь воспринимал, открыть глаза, подобно подвигу. Передо мной незнакомая женщина. Глаза ее слегка светятся синим, но сморщенное в гримасе боли лицо, будто обезображено. Она сидит передо мной на коленях и теребит плечо. Взгляд пустой и рассеянный. О, как забавно на бледной коже смотрятся алые дорожки крови из глаз и носа. Рэм, еле разбираю ее слова, больше не могу, только удержание. Если отключусь, он встанет. Убей. Ничего не понимающий взгляд скользил по идеальному лицу женщины, которая даже дорожки крови не портит. Убей, кого? Тихий рык со стороны привлекает внимание и взгляд уходит туда. Оборотень лежит распластанным на земле и напрягая все мышцы, пытается пошевелиться. Да, точно, убить. Поворот на бок, кулак в землю. Усилие и отрываю тело от земли. Еще. Вторая рука также упирается в скальник, а ноги фиксирую коленями. Выпрямиться. Встать. Тело не хочет работать. Хотя, скорее, это мозг с запозданием доносит команды. Идти. Шаг, шаг, еще. Удержать равновесие безумно трудно, но падать нельзя. Больно много сил ушло на то, чтобы подняться. Убить. Надо его убить. Иначе другого шанса не предвидится. Добредя до волка, буквально рухнул перед его головой на колени. Тот меня учуял и барахтаться стал сильнее. Рык зазвучал громче, а мышцы, что стали пробиваться сквозь густую шерсть, вспучились до неестественных размеров. Правая моя рука ложится на нижнюю его челюсть, левая на верхнюю. Развести в стороны сквозь усилие такое, что меркнет перед глазами. Сначала тихий хруст, после – скулеж. Дальше. Правая ладонь скользит в открытую пасть, а там когти пронзают небо. Кости, хрящи, не то. Мягкий путь и судорога всего тела оборотня, когда пронзаю мякоть, усилие, и ладонь оказывается изнутри черепной коробки, круговые движения, хрип и рывок в сторону, после еще и еще, подобное же лени должно уже восстановиться, и вынимал руку я под затихающее биение сердца, теперь можно выдохнуть, и сесть, тихо-то как, звук извне сюда не спускается вовсе, а воронка сама по себе пустая, мысли все еще с трудом складывались в полноценный процесс. Но сам факт своего проигрыша больно уж ярко горел в сознании, причем проигрыш стопроцентный, можно сказать, в сухую, с небес на землю, мля, мотнул головой, в попытке избавиться от звона в ушах, одним нелепым взмахом, одним обычным крахом, одним привычным страхом, сука, на ноги поднялся тяжело и нелепо, качнуло знатно, да так, что еле устоял, и то помог находящийся рядом сталагмит, его кусок, кстати, оказался в тяжелых руках спустя несколько секунд, чтобы после со всего маха опуститься на голову псины, пхирок, и камень разлетается на осколки, тогда, как черепушка этой твари практически не пострадала, так, кожу стесал, не более, зато заприметил, что метаморфозы сходили на нет, возвращая тело к человеческому виду, тут уж дело пошло другим путем, выдвинуть когти и запустить ладонь сквозь кожу и плоть, к ребрам, а после и сердцу, легко не было, кожа намного плотнее человеческая и даже в таком виде продраться сквозь нее получилось с трудом, дальше, межреберная плоть, где кости ребер, слава всем местным богам, у этой твари в единую пластину не сошлись, попытка раздавить сердце волка рукой успехом не увенчалась, упругая, даже скорее жесткая и прочная настолько, что сил мне не хватило, либо все-таки сказывается общее состояние, но вот вырвать наружу ничего не помешало, держа перед своим лицом этот ошметок плоти, с трудом справлялся с рвотными позывами, это мне есть не хотелось вовсе, о причинах буду думать после, но надо продолжать, тело оборотня потрошил еще минут 10, пока сзади мне на плечо не легла ладонь Гитсу, сначала я даже вздрогнул и хотел, было, полоснуть наотмашь, но вовремя одумался, он не оживет, сухим, каркающим голосом, молвит она, хватит, надо выбираться, за ним придут, а мы не в том состоянии, чтобы сражаться дальше, мазанув по исхудавшей Гитсу, только кивнул, сейчас она выглядела еще хуже, чем увидел ее в клетке, кожа, словно пергамент, обтянула скелет, глаза впали, дыхание надрывное и с хрипами, не смотри так, скривилась она. Родовая магия работает только запитавшись на собственную жизненную силу. Считай, лет 15 жизни этот блохастый ублюдок мне стоил. Возможно, будь цело мое горло, я бы и ответил, что... А так, лишь мазанул по ней взглядом и неспешно пошел к нужному проходу. Гитсу не отставала. Женщина еле волочила ноги, но в том-то и дело, что я и сам передвигался ни хрена не быстро. Приходилось бороться с собственным разумом, который так и норовил провалиться в небытие, но оно и понятно, больно чудовищные раны перебарывает сейчас тело, причем регенерация явно не справляется, отчего функционал организма сбоит, то слух отвалится, то зрение начнет рябить, скорее всего, именно поэтому проход до таверны отложился в памяти какими-то несвязными картинками, вот карабкаемся по подземным туннелям, а вот проходим сквозь толпу людей, словно волноломы, зрелище то не из приятных, я весь в крови, с разорванным в клочья горлом и дырой в груди, через которую видны ребра, а по правое плечо идет Гитсу, бледная, словно сама смерть и кожа, более походит на пергамент, после вспышка и очертания таверны, где седой, стоя у стены что-то кричит в сторону, его взгляд на нас и механическое движение рукой, вырисовывающий два треугольника, следом уже более осмысленная картинка, внутренний зал таверны, много людей и запахи, что сводит с ума, здесь уже сознание включилось, постепенно вникая в ход разговора, параллельно разглядывая Гитсу, сейчас, конечно, выглядела она не то, что не очень, а прям совсем кошмарно, пожалуй, на живого мертвеца потянет с легкостью, но, если чутко дорисовать и представить, как выглядела она в лучшие годы своей жизни, конкретно день назад, то, да, совсем не то, что представлял при словах мамы Гитсу. Единственное, что совпадало, так это возраст. Вот так, навскидку, с учетом всех синяков, лет 40 ей дать можно. Но это читается именно что по каким-то незначительным деталям, а не по старому морщинистому лицу. Да сваливать отсюда надо. Экспрессивно взмахнул руками Лешк. Это уже все не дворовые разборки. Тут, походя в землю, втопчут. Кто они вообще такие? Хмуро бросил Валит. «Доспехи, говоришь, все под один фасон?» «Да», — мотнула головой Гитсу, что лениво ковырялась в похлебке. «Слышала, что со дня на день должен появиться основной кулак и тогда лишь сигнала ждать». Рэм перевел на меня взгляд Жгут. «Ты, как, происходящее вообще воспринимаешь?» «Пха», — тихим хрипом выдавил я. «У нас от силы несколько часов. После начнется ад». Гитсу, взгляд на женщину, что слегка поежилась, встретившись со мной глазами. «Ты, Экартин, ваши группировки действуют сообща, должны были», все-таки отвела она взгляд. Но, поджатые губы и ярость, что на мгновение вспыхнуло в глазах, все это уже не похоже на простое карабканье до верхов. Да и факт их гостеприимства меняет для меня слишком многое. «Бакуме», — прохрипел я, а после медленно покачал головой. «Если бы не она, Бакуме, хорошая девочка», — сморщилась Гитсу. «Но в этом ее большой минус. Выполнять приказы она не способна. Девочка, мля, сколько тогда тебе лет, Агитсу?» «Само собой, вслух я подобный вопрос не задал, но галочку поставил. Да и родовая магия не для красного словца сказано было. А, значит, Гитсу у нас из верхних. Как интересно, однако». Видимо, почувствовав мой взгляд, женщина поймала его и, поджав губы, коротко покачала головой. «Что ж, лишние слова здесь не нужны. Подобные знания лучше оставить при себе. Собирайтесь», — прохрипел я вновь. «Будем уходить на север, ближе к стене, Гитсу. Я могу вас укрыть», — вскинулась она. «Откат мои земли подальше и, может, верхние успеют среагировать». «Не успеют», — мотнул головой и тут же сморщился, когда брызги крови от ошметков моей плоти разлетелись по столу. «Будут заняты чем-то. Должна быть гарантия того, что смогут закрепиться. Наобум подобное не делается. Ты должна отправить своих девчонок выгонять мирняк из домов. Что-то мне подсказывает, что с ними никто сюсюкаться не будет. Ни те, ни эти. А раз Картин с ними заодно, в закреплении и создании плацдарма он поучаствует. И первые гости придут к нам», — говорит тихим сипом, сквозь рейс в глотке, то еще удовольствие. Для Гитсу мои слова также не несли хорошего настроения. Хмурилась она все больше и под конец вовсе сидела с пустым взглядом. «Я», — нахмурилась она, прикусив губу, — «я должна идти». Резко встав с места, Гитсу покинула таверну. Что за тараканы шалят в ее голове, даже обдумывать не стал. Возможно, только возможно, она строила планы на совместную империю с Картином, но все повернулось к лургам на рога. Тем более с тем учетом, что об этой ее интрижке не знал никто из ее дочерей. А теперь тут тебе не простой передел власти, где они с милым на коне, тут полноценное вторжение и интересно кого. Дерозден задал вопрос вслух. «Или заклятые друзья, у первых мозгов не хватит такое провернуть», — мотнул головой Клим, — «а вторые не посмели бы. Это же война, Рэм. А войну так нагло начинают, чтобы закончить ее сразу», — хмуро вторил ему Жгут. «Ты прав, плацдарм они займут, но под землей много не протащишь. Тем более вход в каты в любом случае на землях империи. А, значит, снабжение пойдет другим путем. И тут на ум приходит только море, со стороны которого есть проход к резиденции Гитсу», — сморщился я. «Считай, весь восток Нижнего будет под ними, что на севере и западе. В теории, какие проблемы могут прийти оттуда?» «Да никаких», — спустя несколько секунд в удивлении воскликнул Климан. «Мы в столице, вокруг наши земли и города, на западе то же самое, оттуда никаких проблем не может быть вообще. Значит, остается вода», — подытожил Лешк. «Так», — выдохнул я, крутанув головой, — «шмотки собираете и уходите на север, плевать на таверну, точки, места, просто уходите. А ты», — насторожился Заккари. «А я прогуляюсь до стены», — мотнул головой, — «постараюсь привлечь внимание кого посерьезнее тамошней стражи. Авось, слова об армии вторжения под землей дойдут куда надо». «Ты себя видел?» — нахмурился Клим. «Ты в таком состоянии с тамошними стражниками не совладаешь». «Нет, Рэм, с нами пошли, ты еле на ногах стоишь. Народ, не молчите». «Он прав, Рэм», — бросил Валит. «Давай лучше я со своими ребятами ворвусь в верхний. Есть у меня понимание, куда долбить, чтобы внимание привлечь. Ну, посидим после чутка за решеткой, не привыкать нам». «Как вы быстро в благородных заделались», — скривился Зак. «Есть у меня предположение, что все должно идти своим чередом. Не знаю, какие последствия будут для империи в целом, но встряхнуть это гнилое болотце нужно давно. Империя огромная», — покачивал головой Жгут, — «на что они вообще рассчитывают? Наверняка с налета взять столицу, не весь план. Занять боями должны все наши армии. Флот, опять же, никто не отменял. Да, он базируется уже возле неспящей крепости, но день-два пути и будет здесь. А снабжение через него не пройдет. Все это больше походит на какую-то авантюру. Ударить по столице и, что, сжечь ее дотла, как вариант, пожал плечами Клим. Достаточно будет убрать гарант императора. Уничтожь его дом и сильно сомневаюсь, что этот змеиный клубок после сможет объединиться под единым правлением. А вот насчет этого задумались все. Взгляды устремились на Клима, отчего бедняга знатно сдулся и поежился. Даже, если империя после отобьется, даже если зачистит врага, без императорского дома она уже не будет едина. А, значит, будет слаба и раздроблена. План, на самом деле, хорош. Слишком хорош. Выверен, я бы сказал. Молниеносный наскок, обезглавливание и на блюдечке раздираемое внутренними распрями, лакомая территория, особенно в свете ухудшения отношений с пустынниками. Заключенный союз против, как вариант, рассматривать подобное развитие событий можно, но не верю я, что его можно упустить. Не верю, и все тут, Рэм, разбил тишину мыслительного процесса Валит. Что делаем-то? Пока, сглотнул сгусток крови, молчим. На самом деле именно сейчас от моих решений будет зависеть очень многое. В конечном итоге и весь мой дальнейший жизненный путь. В голове зашумело, и появился звон. Попытка избавиться от него, либо же вертя головой определить источник, если он снаружи, успехом не увенчалась. Мир странно исказился, и все внимание ушло внутрь собственного сознания. Окружение стало казаться каким-то пластмассовым и незначительным. Зато важность конкретно этой минут возвелась, если не в абсолют, то где-то близко к этому. Итак, два пути. Первый, я отгибаю указательный палец правой руки. Пускаем все на самотек и просто уходим. Какими могут быть последствия, точнее не последствия, а следствия? Подальше от войны, это на северную часть города, но там магия, это плохо. Запад, как вариант, но опять же, дальше развилка. Отобьется империя, либо же столица превратится в руины. И оба варианта мне не подходят. Допустим, вторженцы справились, и империя стала существовать лишь в пределах пограничных городов, а столица – один большой вулканический кратер, либо в прямом, либо в переносном смысле. Империя защитила свое право называться империей, и что-то мне подсказывает, после, Нижний город будут ждать перемены, как бы ни зачистка, или затягивание гаек, но ничего хорошего не будет. Ловить рыбку в мутной воде, селенок пока недостаточно. Воители, мой потолок, а для верхних именно что воители низшие из ступней тамошней силы. В любом случае этот путь не подходит, если картин замешан, а там узнают. Восточную часть перетряхнут до смерти. Нет, мне нужна площадка для дальнейшего развития, а значит, Нижний должен жить. Ладно, вариант номер два. Отгибаю указательный палец левой руки и продолжаю рассуждать. Двигаю в сторону верхнего и пробираюсь куда-нибудь поближе к центру, где устраиваю КХМ, представление. По-другому добиться внимания кого-нибудь повыше банально не выйдет. Да, представление. Мне нужно заполучить внимание тех, кто имеет власть, и обозначить им происходящее здесь. Простым словам непонятного пацана наверняка не поверит, но это уже будет зависеть от моей убедительности и влиятельности зрителей. И вот здесь я так или иначе, но заполучу на себя маркер. Худо это, или к добру, Лурк его знает. Все это может пойти по совершенно неожиданному сценарию, и потому, как уже говорил, спрогнозировать последствия практически невозможно. С одной стороны метка от верхних и КХМ – это, как плюс, так и минус. Столько желающих, столько вызовов. Лучший вариант для развития своей силы. Но не стоит забывать и еще один весомый плюсец, если у меня все получится. Какой? Именно мне своей беззаботной жизнью будут обязаны все в этой части Нижнего. А это открытые двери и большие возможности, по сравнению с моим текущим положением. Да, нюансов и неизвестных переменных у этого пути вагон и маленькая тележка. Но именно перспективы в нем больше. А там, главное не сдохнуть раньше времени, как это чуть не произошло несколькими часами ранее. Мне нужна Лургова бойня, и я попаду на нее, так или иначе. Климан, Валит, Жгут, хриплым голосом обозначил тех, кто может владеть нужной информацией. Коротко, я не смогу добраться до тех, кто имеет власть достаточную для реакции на вторжение в самих верхах. Поэтому мне нужно место, где меня услышат, где мое представление найдет благодатных слушателей. Как это вижу я, устрою бой, пока по мою душу не придут серьезные дяди, а там мне придется убедить их в правдивости своих слов. Стой, поднял руку Валит. Зачем, это лишнее, нам уходить надо, проворчал Клим, всем вместе уходить. Помолчи, одернул того, вернув взгляд на Валита. Продолжай, столичный имперский театр, произнес мужчина, как будто всем все сразу стало понятно. Понятное дело, что внутрь ты попасть не сможешь. Там представление для харатийской делегации проходить будет. Охрана такая, что забреди аватар какой, на ремни порежут и даже не заметит. А вот уличная часть предназначена для людей попроще. Ну, в разрезе высоких домов, конечно. И, поверь, многие оттуда, тычок пальцем в потолок, именно уличную часть и предпочитают. Стесняюсь спросить, сощурился Жгут, но закончить не успел. Потому мы и оказались за решеткой, бросил Валит. Нашей задачей было сорвать выступление, но что-то пошло не так. Об этом узнали в псарне и, как итог, дабы не добраться до заказчиков, те нас банально слили. Мрачное выражение лица Валита и рассеянный взгляд. Задним числом нас осудили и приговорили к смертной казни через шипы. Настой такой, с семенами эльфийского древа смерти, выпивающий мучительная смерть в течение пары часов, пока он прорастает внутри тебя, обеспечено. Теперь-то, кажется, все становится чуточку понятнее. Делегация Харати, прохрипел я и бросил взгляд на Клима. Тот, что странно, напрягся. Это которых ты называл нашими заклятыми друзьями? Да, с еле заметным облегчением выдохнул он. Возможно, кто-то хочет их подставить. Эльфы, делегация Иеруита, их сумеречные собратья, и теперь вот Харатия со своими послами, чего не было уже очень давно. Кто-то империю играет в темную. Сил на эмоции банально не осталось. Даже бранное словцо какое не вылетело. Лишь усталый вдох, который и то не получился. Да, горло практически заросло, но дыры еще остались. И вместо вдоха вышел какой-то нелепый свист. Долго, очень долго идет регенерация. Час хода до таверны, даже полтора. И здесь мы сидим уже с час. Нам, куда уходить? Хмуро бросил Лешк, с Ликой и Толстым. Эту тушу далеко на руках не унести. Ты это сейчас мне предлагаешь продумать? В усталом удивлении перевел я на того взгляд. Лешк, не беси. Взяли и сделали. Дорога на север. Как все устаканится, буду ждать вас здесь. Ну, или вы меня. Новенькие, где, кстати, Борзый, да и хрен с ним. В общем, мужики, надеюсь, что выживете. Я в любом случае найду каждого из вас. И, да, своих не бросать, обвести всех взглядом, кивнуть и встать из-за стола. Вот и думайте теперь, угроза это была или нет. Тяжелым шагом добрался до душевой, где смыл с себя засохшую уже кровь. Комплект сумеречных пришелся, как никогда, кстати, и уже облачившись в него, покидал таверну под яркий свет солнца. Капюшон на голове, маска в ближайшей канаве и только лишь усталость от затянувшегося дня, который, судя по всему, и не думал заканчиваться. Глава 19. Примерочная. Шмотки сумеречных — это хорошо, но только не тогда, когда собираешься прогуляться по верхнему среди белого дня. Вот после, когда придется скрываться, они мне, несомненно, помогут. А пока я не должен привлекать к себе внимание, и эта проблема, хоть и решаемая. Ноги сами привели к таверне, той самой, в которой выслеживал ублюдка. Зачем? Мне нужна повседневная одежка и такая, в которой я буду своим на представлении в ихнем этом театре. Хотелось верить, что здесь мне смогут помочь, и дела Гитсу с Картином еще не аукнулись. Забавно, но внутри ничего не изменилось. Даже количество людей и то меньше не стало. Девочки, музыка, пьяные разговоры и запахи, что дурманит сознание. Эх, мне бы сюда, да на пару часиков. Но после. Да, непременно после. Знакомое лицо высмотрел без особых трудов. Женщина все так же порхала с подносами и ловко уклонялась от лап посетителей. КХМ, почему так хочется эти самые лапы оторвать? Забавные выверты сознания, однако. Присаживался за барную стойку, снимая капюшон с головы. Милая молоденькая девчушка что-то начала щебетать, в попытке разузнать о моих желаниях, а по факту просто развести. Мясо побольше, и выпить чего-нибудь тонизирующего, но без алкоголя, прервал ее гомон. Компанию, тут же улыбнулась она, одному и кусок в горло не полезет, а с сопровождением, все веселей. Кусок в горло, ага, как же, отодвигая воротник, демонстрирую девчонке все еще присутствующую дыру в шее и бултыхающиеся ошметки плоти. Ох, как бедолага побледнела. Кажется, даже, стошнит ее сейчас. Только то, что я сказал, улыбнулся одними губами. И, пожалуйста, без лишнего трепа». Мелко закивав, девчушка метнулась куда-то в сторону, а я только головой покачал. «Красивые они тут, а я все-таки мужик. У нас приличное заведение, а не придорожный трактир», — донесся голос позади. «Не просчитался. И тебе привет», — хмыкнул я, поворачиваясь к женщине. «Дело есть. Поможешь?» «Не знаю, с чего это я вдруг решил, что именно это особо мне поможет. Но еще в прошлый раз, наблюдая, как она умело ставит на место завсегдатаев, где под затыльниками, а где и под носами, на что те лишь виновато посмеиваются, уверенность в собственных мыслях крепла. Ты?» На мгновение расширились ее глаза, а после вся расслабленность из движений пропала. «Рэм, что тебе нужно? Из чего ты взял, что лучше обратиться ко мне, а не к Бакуме, хотя бы?» «Зацепила, понимаешь ли, твое прошлое переживание за меня», — с улыбкой проговорил в ответ. «Особенно зацепила искренность. Вот и подумал, что сможешь оказать небольшую услугу. Не бесплатно, само собой. Разочарую», — позволила она пластмассовую улыбку, — «но в этой плоскости я не работаю. Поищи кого помоложе. Вон, к отцу ты, видно, приглянулся, стоит, подойти стесняется». «Да погоди ты», — сморщился я, хоть и такой отворот-поворот немножко покоробил. «Шмотки мне нужны, точнее не так, одежда по плечу, достойная прогулки по верхнему. Извини, конечно, за такую нелепую просьбу, но я банально не знаю, к кому с ней обратиться». «А я, значит», — сощурилась она, — «все брошу и побегу тебе тряпье искать». «Мальчик, ты ничего не перепутал, девочка», — выдохнул я устало. «Давай обойдемся без всех этих вот сцен с заламыванием рук. Время поджимает, знаешь ли. Поможешь?» «Нет». Целых 6 секунд женщина буравила меня взглядом, судя по всему, пытаясь найти в моих словах второе дно. «Нет, если не поможет, то придется искать магазинчик какой. Но в том-то и дело, все, что я смогу здесь найти, навряд ли потянет на высший свет там. А вот бордель, с налетом элитности статуса, кажется мне лучшим вариантом. Идти в ведьму банально далековато, да и не факт, что Бакуме там, а больше знакомых у меня и нет. Искать Гитсу, которая сейчас воюет со своими тараканами. Нет уж, здесь и сейчас вариант единственно подходящий. В прошлый раз ты полез на связанного с картином воителя», — медленно заговорила дама. «Какую авантюру задумал сейчас? Зачем тебе верхний? Там дяди больше и страшнее местных. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». Прикрыть глаза, настроиться на окружение, почувствовать взгляды и направление голосов. «Так, хорошо. В наших катакомбах собирается нехилая такая армия», — спокойно начал я. «Именно армия, а не сброд какой. И все они совсем скоро хлынут на поверхность. Мне не добраться до шишек верхнего, но привлечь внимание, приподнять руку и впустить когти, я смогу. Иначе погибнет слишком много ни в чем не повинных людей. Не переигрывай, Рэм. Держи марку». «Армия?» — нахмурилась женщина. «Откуда там армия? Ты не перегрелся часом? У Гитсу спроси», — скривился я. «Именно оттуда я вашу мамашку и вытаскивал. Судя по всему, кто-то из имперских друзей пошел на обострение конфликта. Думаешь, кто-то будет считаться с жертвами среди местных? Ни тем, ни этим, до них и дела нет. А теперь представь, что здесь будет происходить, когда с одной стороны молот, а с другой наковальня». Она пыталась держать лицо. Секунды 3 пыталась, а после выругалась и увела взгляд под потолок. «Ну же, думай. Пойдем», — и кивок головой на лестницу, ведущую на второй этаж. «Кацу, пока без меня, новых не принимай». «А, как же, мясо», — совсем рассеянно выдала девица. «Ко мне в кабинет пусть несут», — мотнула головой женщина, после чего одарила меня взглядом, достаточно странным для понимания. «Порцию удвой, а-хо-хо». За женщиной поплелся без особого энтузиазма. Не было у меня ни времени, ни желания рассиживать, да беседы всякие вести. Вполне может статься, что уже в ближайший час начнется кровавое представление. Хотя, что-то мне подсказывает, что не начнут они так споро. Во-первых, могут надавить на Картена. Слишком много вложено в него средств, и найти двух беглецов — задача нетрудная. Вот только, как поведет себя Гитсу, мне совершенно непонятно. Во-вторых, у них наверняка есть понимание, что какой-то там залетный, пусть и оборотень, но не в состоянии поднять шумиху. Опять же, перво-наперво расшевелят Картена, и он про меня все выложит. И вот здесь, просчитать мой этот ход, сильно, в общем, сомневаюсь. Нет, то, что Картен выйдет на Гитсу, или же она на него, сомнений не вызывает. Но вот как все сложится дальше, предугадать практически невозможно. Все-таки высокие чувства, да, может, конечно, статься, что Игитсу погонится за властью, наплевав, при этом, на окружение. Рассчитывать на человечность, здесь, в общем, реальность все расставит по своим местам. Как я уже говорил и не раз, Гитсу баба умная. Осталось теперь проверить, насколько этот ум работает в разрезе их отношений с Картином. Что ж, надеюсь, она поступит правильно и ее дочери будут повыше плотских утех, или, что там у них за отношения. Пока гонял в голове мысли, обширные залы борделя сменились кабинетом на втором этаже, уютный, небольшой и со стойким знакомым запахом. Бакумы. Кабинет Бакумы, подтвердила женщина. Это место целиком и полностью ее детище. Я бы, может, и повосторгался, но как-нибудь после, уселся на указанное кресло. Сейчас есть дела поважнее. Ты вообще осознаешь, во что собираешься влезть? С ненаигранным интересом поинтересовалась женщина. Не особо, пожал плечами. Да и не хочется, если честно. Последние деньки как-то не ощедрились на отдых. Ты что-то говорил про Гитсу, хмуро бросила женщина, но закончить не успела. Прервал ее стук в двери после короткого обмена взглядами, то сама к ней прошла. Я-то уже знал, кто там стоит, поэтому отнесся спокойно. Поднос с графином морса и два вида мяса, тушеное с овощами и просто жареное, в каком-то зеленоватом соусе. Запах, мое почтение. Дополнением была бутылочка вина, которую дама налила себе практически сразу. Под звук работы челюстей, она неспешно потягивала напиток, отдающий сладковатым ягодным запахом. Как понимаю, нарушила она молчание, прогулка по улицам подразумевает нечто большее. Театр Имперский, мотнул головой, там много ушей, главное звучать погромче. Ты, не нашлась, что сказать, женщина, псих, если привлечешь их внимание, назад дороги не будет. Что-то мне не верится, что ты в ножки там падать будешь. Да не сгущай ты краски, махнул я рукой, главное, быть услышанным. А там, шестеренки в любом случае крутиться начнут. Уф, наелся я, вкусно. Почаще заглядывать буду, особенно вот этот вот зеленый соус понравился. Ну, и твоя компания тоже. Помигивать не стал, но взгляд удержать не получилось. Вильнул он, да, вильнул. Но я не виноват, тут даже наоборот, медаль мне положена. Ведь за все время я только в глаза и смотрел. А там, признаться, было на что посмотреть. Особенно в разрезе одежды, да и обстановки, в целом. Подрасти сначала, фыркнула она. Забавно, но учащенное на несколько секунд сердцебиение я расслышал. Театр, значит, Имперский. Внутрь, надеюсь, не собирался, хотя, кто тебя пустит. Сиди пока, сейчас принесу пару вариантов. 13, если быть точным. На мой охреневший от этой кучи шмоток взгляд, женщина даже ухом не повела. Закатила в кабинет вешалку и стала пристально сверлить меня взглядом. Ну-ка встань, командным тоном бросила она. Ага, худощав, но хоть с ростом повезло. Смазливая мордашка, ну тут пару годков подождать. Слушай, Рэм, а сколько тебе лет? Просто, ну, у вашего брата и в 30 вот так могут выглядеть. Я старше, чем кажусь, улыбнулся одними губами. Да, удивилась она, тогда раздевайся. Это вот твою форму не красит, как мешок, ей-боги. Пока женщина крутилась возле вешалки, доспехи сумеречных оказались в стороне. Благо, застежки там удобные, да и вообще в этом плане комплект продуман на все 100. Что в части надевания, что снятия. Так, ну вот попробуй-ка это. С этими словами женщина повернулась ко мне, да так и застыла. Взгляд ее прямо-таки прикипел к моей шее. Да, сейчас уже дыры практически не осталось, но и кожи на ней тоже пока не появилось. А уж, если учесть, что в ошметке размолотило знатно, зрелище и сейчас не из приятных. Рубцы нарастающей ткани, где-то все еще кровоподтеки и сукровица. Чесалось все кошмарно, но терпел. Это кто ж тебя так пожевал? Тихо пробормотала она. Да не суть, отмахнулся я. Давай только без рюшечек всяких. Что-нибудь строгое и простое. Да-да, кивнула она, слишком резко отвернувшись. Заострять на этом внимание не стало и не зря. Пока мерил предложенные варианты, женщина все молчала. Закусывала губы. Нет-нет, да поглядывая на мое горло, судить не берусь, но связь с чем-то в ее жизни прослеживается однозначно, особенно в разрезе шрама на ее лице, такого же кривого и рубцеватого, как клыкастой пастью хватанули, очень похоже. Все, хватит, остановился я на третьей примерке. Вроде и выбор был, но первый, да и второй варианты, даже приемлемы, но отдавали неприятным фасоном. Оказавшись на мне, первый притолил и обтянул буквально все, что только можно. А, если учесть, что это поверх эльфийской, то второй кожи, смотрелось, ну очень убого. Второй ушел в оттенки такие, что только клоуном обзывайся. В общем, тоже мимо. Остальные только взглядом пробежал, стоически стараясь не морщиться. Третий вариант пусть и смотрелся с толикой вычурности, но сидел хорошо. Особенно с тем учетом, что по виду он больно походил на военный мундир. Темно-синие оттенки, безрукавка с длинными полами поверх шелковой рубашки, брюки из плотной ткани, с пришитыми по бокам карманами, сапоги, черный глянец, не доходящие до колена на треть общего размера, прошнурованы по всей длине, а ремешки доканчивают картину. Ткань безрукавки плотная на ощупь и немного грубая, опускается она ниже пояса, но спереди имеется специфический разрез до пупка, где выше, переплетенные ремешки, буквально стягивают грудную клетку. Капюшон не лишний, потрепал кусок ткани. Последний писк моды, проворчала женщина. Везде суют, где надо и где не надо. Руки бы этим модельерам оторвать. Подвигайся, не стой столбом. Вроде фасонный стиль списан с военного обмундирования, так что стеснять ничего не должно. А ведь и правда, сидит как влитый, всяким там приседанием, рывкам и кульбитам не мешает. Ткань вроде и плотная, но тянется достаточно для всяких там финтов. Но, что приятнее всего, так это полное совмещение со второй кожей. Гармонично сидит. Я бы цвет ярче сделала, отошла на несколько шагов женщина. И ремень на безрукавку выкинула. Штаны и так крепко сидят, а ремень общую картину хорошо докончит. ТЦ, жаль, выдохнул я, покачав головой. Вопросительный взгляд и кивок потребовали пояснения. Обращаться, если придется, то только на тряпки потом. А так, костюмчик вполне себе неплох. Ты главное живым вернись. Неожиданно ворчание в ответ. Тряпок этих не проблема пошить. Это с чего забота такая? С подозрением в голосе протянул я. Ты осознаешь, что это поход в один конец? Нахмурилась она. То есть, ты вот так, готов поставить собственную жизнь, лишь бы дать шанс местным? Ну, почесал я нос. Это ты утрируешь? Конечно, у меня и свой резон не допустить здесь мясорубки есть. У всех он есть, резко одернула меня она. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то решился бы на то, что задумал ты. Хм, а ведь и правда, с каких это пор я стал защитником сирых, да убогих, да не, проходили уже это. Думать по второму кругу, только время зря терять. Да и не так уж я и рискую, если разобраться. Вторая кожа должна защитить от всякой там поисковой магии, а в остальном бегаю я быстро. Главное, чтоб меня услышали, и чтоб поверили. После уже и оставаться там никакой нужды нет. Все, мотнул головой. Пойду, пожалуй. Спасибо, что уделила время. Сколько я должен? 40 золотых, усмехнулась женщина, а я немного выпал в осадок. Сколько? Вот поэтому, подошла она практически вплотную, ты обязан вернуться и отдать долг. Ее руки заскользили по моей груди, подтягивая ремешки и разглаживая невидимые складки вдоль плеч. Иначе у меня могут быть проблемы. Ты же не оставишь даму в беде? Последнее она прошептала, наклонившись к самому моему уху. И вот вроде бы всего лишь шепот, женский, мать его, шепот от особы, которая знает, как обращаться с мужчинами. Мать моя женщина, отец, мужчина. Какая там Клургузана со своей демонической природой на соблазнение. Тут без всякой магии в штанах тесно стало, а близость тела, запах, глубокий вырез корсетного топика и юбка свободного покроя, что даже до колен не доставало. В общем, куда там сраной зане. Я здесь только благодаря выдержке и ежедневным тренировкам с Рагулой не завалил ее на стол. Сразу как-то вспомнилось, что я молодой еще совсем парень и гормоны у меня зашкаливают. А она тут в ухо мне дышит. У-у-у-у. Не оставлю, совсем, как зеленый юнец, буркнул я. Все, ушел. На пути к двери, правда, пришлось поправлять брюки, ибо больно уж неудобно было идти. Меня Делина зовут, донеслось следом. Сходил, называется, за шмотками. Вот же ж, зато усталость, как рукой сняло, да и настроение вышло в приподнятые границы. Особенно, если развить фантазию понятной направленности. Нет, мне определенно стоит поторопиться. В хорошем настроении до стены добрался уже через 40 минут. Был соблазн пройти тем направлением, где спалили форт стражи, но решил не рисковать. Ушел южнее и не зря. Оказывается, здесь, практически в зоне влияния графа, врата стены открыты нараспашку. Ну, утрирую, конечно. Куцая очередь двигается споро и без особых сложностей проходит, что в одну сторону, что в другую. Пока стоял, пока наблюдал, заприметил совсем небольшой процент отсева, но причина подобного дня открытых дверей нарисовалась, как говорится, хрен сотрешь. Магическое проявление, что давлило над этим участком стены, прямо скажем, внушало. Эдакая багровая туча, к которой стягивались все магические потоки, завязана была на скучающего мужичка. Он периодически появлялся на глаза, в одежке стражника, с тем лишь отличием, что выглядит она новее. Да, припылена была местами, но и только. У тех и обшарпанные бока, и заплатки имеются, а здесь все новое, криво состаренное руками. А вот теперь внимание вопрос, бормотал себе под нос, похождения наши, либо конкретно здесь, так всегда, и еще, сигану днем через нее, сильно искать будут, вопросы риторические и ответа на них искать не собирался. Другой вопрос, а как, собственно, попасть на ту сторону днем, не привлекая к себе внимания, ночи ждать, ну так не вариант. Валит говорил, что театр откроется порядка 5-8 вечера, а значит, у меня не больше пары часов. После еще пол верхнего пересечь надо, благо монет на карету взял. Не на четвереньках же нестись, в конечном итоге возвращаться пришлось к тому участку, через который сюда и попал. И там, точнее уже здесь, ничегошеньки не изменилось. Протяженностью метров 500 межбашенными комплексами и парой человек, туда-сюда снующих, ворот здесь не было. Значит, ползем, массивные брусья когти мои принимали хорошо, не крошились, не разваливались. Так что собственный вес толкать вверх, имея упор, задача несложная. Выбор пал на угловую часть, дабы, значится, прикрытым быть хотя бы с двух сторон. Нависающая часть проходной стены, за которую стража и не думала заглядывать, и угол башни. Самый, мать его, разгар дня. И я такой, весь ползу, вбивая когти в древесину. Романтика. На проходную часть выкидывал себя в момент, когда один из стражников закончил ход в одну сторону и развернулся ко мне спиной. Время просчитано с точностью ювелирной. Но, люди, сука, люди. Только с прыжка оказался внутри, на проходной дорожке, как солдатик что-то буркнул и развернулся в мою сторону. Взгляды наши пересеклись, но вот дальше все пошло совершенно не так, как уже прокручивал мой мозг. Мужик в возрасте, с густыми усами, знатно так взбледнул и банально развернулся на 180. Вот, одним движением, махом так, раз, и он уже спиной ко мне, чеканя шаг удаляется прочь, а я слышу, как набатом долбит его сердце. Обдумать, заострить внимание, явно не сейчас. Спуск вниз вышел намного легче и уже через несколько минут, неспешным шагом двигался дальше. Да, никакого верхнего пока и в помине не было, лишь пустырь. Тем не менее, местность вокруг неуловимо менялась, и менялась с каждой сотней пройденных метров. В прошлый раз, когда несся этой дорогой, особо не было времени на осмотр по сторонам. Сейчас же, пусть оно так же подгоняло, но глаза так и скользили по окрестностям. Здесь все еще не было того лоска, что присутствовал в центре, но уже, даже одно только наличие просторных широких улочек, заставляло чувствовать себя лучше, свободнее, пожалуй. Дома не поражали воображение, нет, но глядя на небольшие частные домики, порой, в один этаж, мир вокруг не казался таким убогим. Да, деревянные, да не первой свежести, но даже так они выглядят уютно. И это за каких-то полкилометра от стены. Людей тоже хватало, но ни толкотни, ни затравленности во взглядах. Я бы сказал, в глазах у местных застыла ленивая обыденность. Редкие кареты нарушали людские волны. Топот копыт, стук колес по каменной постовой и брецание формы стражи, которой здесь хватало. За минут 10 насчитал уже под 30. Такие же ленивые, как и местный люд. Взгляды расслабленные, а движения рыхлые. Но, надо отдать должное, все эти мои придирки, именно что ими и являлись. Мир вокруг попросту был другим. Обычным я бы сказал и это, хм, ощущалось непривычно. Особенно, когда двигался дальше, когда улочки потихоньку начинали утопать в зелени, когда свободного пространства становилось больше и небольшие парковые зоны врезались в глаза, то здесь, то там. Дорога ровная, каменная, но камень выведен в один уровень единым полотном, по которому каретам скользить легче легкого. Бордюры, фонарные столбы, канавы, все это незначительными нюансами рисовало в моем мозгу картину совершенно другого мира. Словно между этим местом и нижним не полкилометра от силы, а целая бездна, что, по своей сути, Таковым и являлось. Здесь живут люди, там отребья. И сей факт раскаленной иглой свербел в мозгу, до скрипа зубов и побелевших костяшек от сжатых кулаков. Как жаль, что не местная аристократия почувствует на себе такой неожиданный удар из-под земли. Как жаль, что я вынужден цирковым кроликам их предупреждать. Как жаль, что не в моих пока силах предать их всех огню. Что ж, память-то у меня хорошая. Теперь главное не подохнуть. Глава 20. Высота. Найти карету с окраин до практически центра оказалось проще, чем думал изначально. Первый же извозчик лишь голову в плечи втянул от одного моего вида. Мелко-мелко закивал на просьбу довести и даже о цене не заикнулся. А у меня в голове причинно-следственная связь вспыхнула столь ярко, что даже особо напрягать мозги не пришлось. Молодой, чё, в шмотках недешевых и до центра. С такими лучше и вовсе в диалог не вступать, что и подтвердилось по ходу дороги. Только цоканье копыт по каменному монолиту, да легкий скрип кареты. Милостивый господин, тишина нарушилась только спустя час езды. Мне дальше нельзя, карета-с не предназначена для верхних улиц. Мы можем где-нибудь здесь остановиться, вы не подумайте, я не указываю вам, что делать. Просто спрашиваю. Долго отсюда до театра, скривившись от манеры присмыкания, спросил я. Минут 20, даже, если нерасторопный возница попадется, втянув голову в плечи, проблеял мужик. Лады, пожал плечами. Где тут можно подходящую карету поймать? Так, явно взбодрился болезный. Прямо, стало быть, и два поворота направо. Там у лурговой отрыжки их всегда много стоит. Особенно по вечеру собираются. И с комфортом можно, и с ветерком. Лошадки не чай моим клячем. Тут высота, указательный палец вверх и нотки зависти в голосе. Ну, а я, что я? Скривился в потоке ругани про себя и, достав желтый кругляш, кинул мужику. Тот даже ничего и не понял, а кругляш словил на автомате. Выпучил глаза на желтяк в руке, да так и замер. Дожидаться отмирания не стал. Вышел наружу и, вдохнув полной грудью чистейший воздух, неспешно пошел по указанному направлению. Вслед, понятное дело, летели слова благодарности и обещания за меня помолиться. После свист плетей, жалобное блеяние лошадок и наверняка благодарящий судьбу мужик, с отличным настроением понесся домой. Высота, сука, мотнул головой. Привилегированные уроды. Дорога впереди вырисовывала картины, конечно, достойные лицезрения. Перекресток впереди, за которым мост и протекающая под ним река. Небольшая, метров 80 шириной, свежестью от нее, тем не менее, несло здраво. И, что самое главное, вода чистейшая. Каменное дно красивыми цветными галишами играло в отсветах тускнеющих уже светильников. Вечер подобрался незаметно и можно было увидеть, как потихоньку зажигается освещение. Скамейки вдоль перил заполнены людьми, в основном молодежь, отчего гомон вокруг слишком яркий. Кареты не носились непрерывным потоком, а лениво по 2-3 в минуту перекатывались по массиву камня. Стражников, кстати, не видно, что довольно странно, ведь по окраинам их хватало с избытком. Здесь же, словно в другой мир попал, во второй уже раз за сегодня. Архитектура домов внушительная и строгая, словно насмешка перед нижним городом. Не только широкие улицы, но и приличное свободное расстояние меж строений разной направленности. Они не врастают один в другой, соединяясь стенами. Каждый дом, будь то жилый, либо магазин какой, на 3 этажа, имели свой собственный участок. Ограждение, забор для вида, мне по колено, сотканный из тонких прутиков, чье цветение яркими цветками оттеняет серый цвет дорожного полотна.